Ça, c'est sa couronne. Ça, c'est sa couronne. Что тебе говорить нечего больше, да? Да. Ну все, уже переговорил, да? Вот ты есть сволочь настоящая, блядь, спокойно не даешь никому. Да, вот ты есть сволочь, козлиная морда. Нет. Тухлая, вонючая. Ну а зачем ты звонишь? А зачем ты звонишь мне? Что тебе надо от меня? Наоборот, зачем ты звонишь? Наоборот, ты звонишь ко мне. Нет, ты звонишь, не стал себе умным, а меня дурой. Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? А потому что ты звонишь, а я отвечаю если... тебе. Ну, если дурак, ты зачем ты звонишь-то, а? Слушай, пошел бы ты нахер, а? Иди ты полечись. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что у меня? Иди полечись. Иди полечись. Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Пошел ты нахер, козел драный! Еще раз позвонишь, я тебе башку оторву сразу! Ну если я увижу тебя, блядь, застрелю нахуй. Да? Поймал бы у подъезда нахуй, выебу нахуй раком нахуй. Вот что, вот слушай, иди там раздет, опять эти, и опять баба, ха-ха-ха-ха. Алло! Алло! Да! Привет. Вы куда звоните-то, мальчики или девочки? А ты, курица, как, нормально хоть? Не поперек? А? Знаешь что, пошел ты нахуй, блядь, сейчас еще позвонишь сюда, мы сейчас в милицию точно вызовем на твой номер. Я могу и поперек, и вдоль. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Алло! Чего тебе надо? Сейчас приду, блядь, в детский дом ваш, нахуй. И вы, ебу вас всех там, нахуй. Слушай, отъебись отсюда. По-хорошему. По-хорошему, я тебе сказала. Поймаю бы у подъезда, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. Да-да, поймаешь ты в подъезде. Хуезди ты поймаешь меня, не в подъезде. А? Угу, хуй на. Ты бы мне хуй отсосала и... Алло. Алло. Да. Слушай, а у тебя курица как, нормально хоть? Не поперек? Да. Че, бабло тебе еще давай? Ага, и побольше. Ты бы мне хуй отсосала и... А сейчас обязательно, держи. Держи сейчас. В один момент. Поймаю бы у подъезда, а нахуй, если бы чуть-чуть нормальный был бы, то вообще без проблем. А? Угу. Папа Карло. Теплосеть. Алло. Алло. Сейчас приду, блядь, в детский дом ваш, нахуй. И вы, ебу вас всех там, нахуй. Алло. Поймаю бы у подъезда, нахуй, и вы, ебу, нахуй, раком, нахуй. Что-то голос знакомый, блядь. А? А? Ты мой золотой. Я тебе на порожечках буду, блядь, шарить нахуй, блядь. Вот 22 сантиметра. Что-то голос знакомый, блядь. О, блядь. Кабы, блядь, мне тебя не вычислить, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ты, ой, я прямо обосрался даже. Ну, обосрался не знаю, но обосрался точно, блядь. Я торма хуй. Готовься, готовься. Ты бы мне хуй отсосала и... Алло. Здорово! Здорово. Иди нахуй, пидорас! Это ты кому так говоришь? Залупа ты ебаная, блядь. Это ты? Дрони, ты слышишь? Это я сейчас позвоню и узнаю, откуда звонят так. Это вы с кем разговариваете-то? Зачем ты вообще используешь эти эпитеты, если ты далекий от тюряи? Ты можешь мне сказать? Вы куда звоните-то? Как ты докатился до такой жизни, скажи мне, собачий депутат ты? Вы куда звоните-то? Молодой человек. Как тебя зовут, козла? Вообще офигеть. Кем живешь, дура, блядь? Я сейчас в милицию позвоню, полицию, и потом выясню, где это, откуда звоните. Понял? Кем ты живешь, я тебя спрашиваю. Кто по масти? Алло. Козляра ты ебаная. Да пошел ты нахуй, козел ты ебаный. Я сейчас, блядь, вызову ментов и будешь по-другому разговаривать у меня, падла. Кто ты по масти, чепуха? Алло. Ля-ля-ля-ля. Эх ты, придурок. Это ши... Да. Это шилка, ой, с умой на плечах. Привет. Хорошо ты поешь. Ладно. Ой, трудой ты домой не дойдешь. Да. Алло. Алло. Да. У тебя титьки есть? Хуй у меня есть. Титьки у тебя есть? Нет. А у тебя хуй сохранился? Да. Да. Да. Сейчас как приду, нет. Отрежу. А лифчик после меня грязный, у тебя нет? Да. Как в деревне раньше говорили. Курки, я вычисляю есть. Номер. Я уже вычисляю. Ты говори, а я вычисляю номер. И сейчас приедет наряд за тобой, импотент ёбаный. Ты понял? На ты понял заручилась. Меня, импотент ёбаный? Ты понял меня? А? Бесхуйный, блядь. Трепло ёбаное. Жди я наряд. Я недавно откинулся. Да. Ты на Николаке залечилась? Я решила этот самый, у тебя яйца-то уже отсохли, а язык пока еще не отсох. Я тебе еще раз говорю. У тебя не только хуй отсохнет, но и язык отсохнет. Убери руку от телефона, падла ты ебаная. Есть, и банкет, блядь, ебаный, трепло. Весь поселок, блядь, затрепал. Козлина. Нашел игрушку. Пошел нахуй, блядь, импотент. Да. Алло. Да, я вас слушаю. Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? А, кусай захуй, злей будешь. Вот. О? Ну, че, с чего звонишь-то? Я ж не знаю, чего ты звонишь. Хочешь познакомиться? А сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Да кто звонит, ты или я? Да. Ты звонишь, вот видишь, как признался я. Ну вот. А Глащёв, ты звонишь. Оказывается, уже ты звонишь мне. Я сейчас насеру и буду кормить тебя. Чем ты будешь кормить меня? А я твою кашу насеру, вот когда у вас ужин будет вечером. Да ладно. А мы утром, вечером не ужинаем. Будешь лакать свое говно. Да, а ты будешь говно мое глотать? Во, хорошо, а. Во, слава богу, хоть кто-то будет глотать, а то угнетас глотает. Козёл, угнетас. Да. А я твою что? Маму трахаю. Ну, какую бабу? У меня ж бабы нет, я сама баба. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете? Да не, мы не друг друга трахаем. А ты трахаешь свою. Тебе, блядь, трахает там, наверное, в жопу ёбнуть. Да, тебе да. Потому что ты сидишь за это. Что тебя трахают. Все попался. Пошел ты нахуй, блядь, это. Уже ты надоел мне. Ой, кусай захуй, злей будешь. Дурень ты ёбаный-то, блядь. Козел ты драный. Ты вот и сейчас работаешь за санизатором. Ты, ну, про... Ты на МС пишешь около этого... Около говночистки. Нет. Ну, как нет? А я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь. Ну, как нет? Обычно это звонят те, которые спят около говночистки. Меньше надо срать. Ну вот именно, вот ты и скажи своим сокамерникам, что, слушай, меньше срите. Ты у меня уже, блядь, телефон говном задавил, блядь. Ага, телефон ты... А ты знаешь, что у меня муж-следователь? Нет. Не знаешь? Ну вот знай. Кто тебе дал мой телефон, спроси. А я тебе говорю нет. Ну как нет? Ну как, ну, как нет? Нет? Ну я же знаю, слушай, ну я же знаю, что ты звонишь с зоны. Ну, сколько тебе сидеть еще? Вот. По-честному. 80. Ну, по-честному. Сколько тебе лет? По-честному. 80. Только не ври. Ну, 80, не, на 80 ты не похож. 80 там делать нечего. 80, там уже делать нечего. Вот сколько тебе лет? Скажи по-честному. Ну как нет? Я... Ну как нет? Слушай, я тебе скажу, сколько мне. Можем мы с тобой и познакомимся. Да. Честно говорю. Да. Что да? 80. Я нашел другую, хоть не люблю, но целую. А когда ее обнимаю, я тебе вспоминаю. Правда? Ебаный, блядь. Дым сигарет с ментолом пьяный угар качает. Ты смотришь в глаза другому, тот, кто тебе ласкает. Ох, да, я нашел другую, хоть не люблю, но целую. Правда хорошая эта песня? О, вспомнишь родину, вспомнишь маму родную. Казань. Есть тебе мама? Скажи, пожалуйста, есть тебе мама? Нет. Нету? Нет. А, ну, а кто-нибудь родственники есть тебе? Нет. Ну, по-честному. Конечно. Ну, я же с тобой... Слушай, ну я же с тобой культурно разговариваю. Кто-нибудь и родственники есть тебе? Конечно, нет. Нет никого. Да. Вот это плохо. Вот это плохо. Зато ты там и попал. Да, все попал. Что у тебя... За то, что ты там и попал, что у тебя ни мамы нет, ни брата нет. Ну, брат, может, есть сестра, но это все не то. А когда нет мамы, мама – это святое. А вот ты мне, матери, говоришь такие слова. Ты понимаешь, даже у вас в зоне мать – это святое. Понимаешь? Это ой, мать. Надо же, да, да. Да, да, потому что вы все вышли с чрева матери. Плохие вы, хорошие, но вышли вы с чрева матери. Мать – это святое в жизни. Даже у вас в зоне – это мать. Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все. Вот ты знаешь, если бы она смогла тебе назад бы запихнуть и тебе переделать бы, то любая мать бы согласна была перетерпеть. Знаешь, как почувствовать, говорят, роды мужчины. Нужно засунуть в задницу зонтик и раскрыть там, и оттуда вытаскивать. Вот тогда вы почувствовали, что такое слово «мать». Понятно? Вот. На каком транспорте вот тебе ехать? Угу, угу. Не с тем ты связался, дорогой ты мой. А, чё? Не с той. Угу, угу. Не с той ты связался. Ты понимаешь, козёл, не с той ты связался, дамой. Не с той ты дамой связался. Дурачё, а? Вот именно, дурак ты. Дурак ты, и уши у тебя холодные. Старый пенёк, блядь. Да, может, и старый пенек, хер тебя знает. Но по голосу не сказать, что ты старый. Ну как нет? По голосу не скажешь, что ты старый. Пошел ты нахуй ты... от меня подальше. Слышь, ты тут пел песню и тащился с умой на плечах, да? Ты мне пел песню, помнишь? Нет. Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать. Здравствуй, здравствуй, сыночек, живой мой отец или брат, да? Да. Ты пел мне такую песню? Да. Ну вот. Отец твой давно уж в могиле, сырою землей зарыт. А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит. А ты где, в Вадине? Да. В Вадине или на тройке? Да. Слушай, когда ты освобождаешься? Скажи, пожалуйста, я хочу с тобой встретиться. А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Ну, конечно, раз ты мне звонишь. Ну, как же мне? Какое дело? Ну, раз ты мне звонишь, значит, ты хочешь со мной встречи. И ты я хочу с тобой встретиться. Пошел ты нахуй. А, ну вот видишь, а зачем ты тогда мне звонишь? Не пошел, а пошла, во-первых. Уже три месяца ты мне звонишь. Три месяца. Жопу затолкай себе. Ну, ты затолкай себе, или тебе уже затолкнули. Кончайте хулиганить, вы же на учете стоите. Да ты на учете и стоишь. Разве можно тебе так разговаривать со мной? Я тебе говорю, я тебе мать. Мать, ты понимаешь? Мать. Ну как? А может быть даже бабушка. А ты со мной так грубишь. Ну как? Ты бы позвонил, хочешь ты поговорить культурно, раз ты хочешь общения. Ты позвонил бы, сказал, здрасте, я хочу пообщаться, поговорить по-хорошему. А ты мне, матери, бабушке, такие говорить слова. Не стыдно тебе? Не стыдно тебе? Хотя ты и в зоне, но ты понимаешь, что везде есть уважение к старшим, есть уважение к женщине, есть уважение к матери, есть уважение к бабушке. Понимаешь? Ну, некрасиво так. Вот ты звонишь, и вот так мне вот эти слова говоришь. Неужели тебе не стыдно? У тебя уши там не краснеют, а? Вот. Здравствуйте. Не краснеют у тебя уши там? Здравствуйте. Здравствуйте, правильно, вот культурно здравствуйте. Я хочу, вот ты бы сказал бы культурно, здравствуйте, я хочу с вами просто побеседовать, поговорить. Давай говори. Ну, говори, что ты хотел. Давай, говори, говори. Я уже тебе все высказала, свое мнение. В следующий раз, если будешь мне звонить, культурно разговаривать со мной. Я буду с тобой разговаривать, а если ты будешь хамить, я буду сразу ложить трубку. Понял? Да. Все, до свидания. Хуйна! Да? Алло. Алло. Детка, ты в жопу трахаешься? А? Да. А ну отвечать, быстро! Быстро отвечать, говорю! Делать нехуй, что ли? В рот хочешь? А ты? Приезжай, отвечу, шлюха. Сейчас приеду, отвечу. Приезжай. Суки. Ты не отвечай вопросом на... Алло. А твое какое дело? Сэр, а ты кто такой? Позвоните в психиатрическую больницу, вам пора уже. Ебал, что ли, бабушку? Чего? Что вы мямлите? Ты кому звонишь, дура? Ну говорите толком! Да. Алло. Да. Здравствуйте. А кто это? Я пизду свою мою, жопу тоже мою. А? Алло, говорю. Ничего не понял. Я разве звоню тебе? Да пошло, да, приходи. А у тебя деньги есть? Адрес дать? Можно будет ебать? Я про деньги, есть тебе деньги? Я тебе говорю, ты приходи. Ты мужа будешь ебать? А где ты живешь-то? Вот. Тебе адрес сказать? Да. Так я сейчас скажу. Тебя сейчас встретят. А у тебя деньги есть? Вот. Ах ты ебаный, блядь, тебе еще и деньги нужно дать. Ты деньжат, о, блядь, не нищета ты, блядь, так. Импотентная, а? Тебе еще это и деньги дать, не смешно, блядь. Это я живу, я только вот. Тянуха, с зоны. Да по тебе не калаха, сука, блядь, плачет. Я сейчас вызову, блядь, не только ментов, но, блядь, и этот, санитаров. Я в Никольском не учёте состою, я тебе серьёзно говорю. Ты думаешь, не вычислю, откуда ты звонишь? Да. Ты думаешь, я дура, что ли? Я в Никольском научился состою, я тебе серьезно говорю. Вот. Не всем еще обзвонил-то. Деньжат бы мне дали. Ты что делать нехуй? Ты сидишь на телефоне. Иди, падла, блядь, работай. И деньги зарабатывай. А на книжке чего есть? Книжка какая-нибудь сберегательная есть? Вот. У меня все есть. Снимать, а у тебя думать, чего книжки, есть? Денежки. Вот. Ну, блядь, и больной, а. Ты чего, откуда, блядь, в этот, из какой пизды ты, блядь, вылез-то, появился? Я ты в из какой пизды вылез? Я в Никольском на учете состою, я тебе серьезно говорю. Из чего? И чего? Пристрелить, что ли, тебя, падлу? Да, я и говорю, я сплошной дурак. Вот. Ну и я не, я больная, я тоже могу пристрелить. Я на учете состою, у меня справа. И я состою. Билет, блядь, белый, понимаешь, нет? Вот, и я состою на учете, и что дальше? Ты чего, блядь, обзваниваешься? Постараюсь, накопила, наверное, что-нибудь. У тебя что, обострение весеннее? Да. Да? Так поезжай в больницу, браток. Да я не домогаюсь за тебя. Мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А тебя ебет мои деньги. Я не поняла. Зачем тебе мои деньги? Я бы с бутылкой пришел к тебе. Да. А нахуй ты мне нужен? У меня муж есть. Если да похмелья, не подумал об этом. Я хуёво похмелиться. Ой, да пошел ты нахуй, блядь. Выпьем твою. Вот, и сейчас пошел нахуй. Алло. Убери руку от телефона, падла ты ебаная. Обострение, что ли, весеннее? Ты сидишь на телефоне. Алло. Убери руку от телефона, падла ты ебаная. Здравствуйте. Ты сидишь на телефоне. Ты ж, кто это звонит? Иди, падла, блядь, работай. У тебя с головкой, что ли, не... Ты вы куда звоните-то? Обострение весеннее. Чувствуется. Поезжай очень, в больницу, очень... браток. Вообще-то моя женщина, а не браток. Сейчас приедет наряд за тобой, импотент ёбаный. Очень замечательно, пусть приезжает. У меня все есть. Так. Замечательно. Пристрелить, что ли, тебя, падлу? Приезжай. Пошел нахуй, блядь! Ты не слышишь, что это женский голос-то? Чурла? Ну, блядь, и больной, а? Больной. Импотент ебаный. Сойди. Алло? А у тебя хуй сохранился? Да, а у тебя что сохранилось? У тебя, по-моему, интеллект полностью пропал, да? А нахуй ты мне нужен? У меня муж есть. Муж есть? Да. Такой же, да, наверное, как ты? Да. И да? Чего? Лечиться пора. Лечиться иди пора. Иди туда, блядь, работай. Куда идти работать? Козлина. Так а тебе, наверное, только проститутка можно работать с таким-то тебя голосом. Тебя сейчас встретят. Трепло, ебаное. Да пусть встречает, я тоже могу встретить. Но у меня муж есть. Так мне насрать на тебя и на твоего мужа. У тебя не только хуй отсохнет, но и язык отсохнет. Да? А у ты вот не боишься, что я определю твой номер, откуда ты мне звонишь? Тебя найдут. Тебя сейчас и твоих родственников найдут. Сейчас приду, ну, не боишься? Отрежу. Не боишься за жизнь тогда свою? Я сейчас вызову, блядь, куда? Не только ментов, но, блядь, так и давай. Это, санитара. Так давай. Так давай, вызывай. Во-первых, не ментов, а сотрудников полиции. Начнем с этого, да? А я ты не думаешь, что ты звонишь сотруднику ебать? Полиции? Ты не боишься, что ты звонишь сотруднику полиции? И просто мне определить, где ты находишься? Ну вот, 10 минут. Ты приходи! Так приду. Ты думаешь, я дура, что ли? Ну, видимо, да, раз звонишь-то. Трепло ебаное! Да ты не трепло, я смотрю. Можешь только по телефону так понтоваться-то. Ну, я больная, я тоже могу пристрелить. Да? Так я тоже больная, у меня тоже справка есть. Из чего? Я, вот, я вышла вот недавно только. Из чего? И ничего. Не... Алло. Да. Тамара? Нет. Тамара, какой-то Миша звонил тебе и меня обругал. А причем я и Миша. Как зовут вас? И какая вам Тамара надо? Как вас зовут? Да. Слушай, ну это Маша звонит тебе, это, говорит с тобой. Какая Маша? Тамара? Кому вы звоните? Нет, где ты, вот кому ты звонишь, скажи, пожалуйста. Нет, вы кому звоните? Какая вам Тамара нужна? По какому вопросу ты звонишь нам? Что нужно? Петровна. Кому ты звонишь? О, Валя, это ты. Угу. Валя. И, слушай, я вот схожу сейчас это, на почту и узнаю, кто мне звонит. Угу, угу, угу. Сходи, узнай, кто тебе звонит. Ну, не я ж тебе звоню, а ты ж мне звонишь. Я сказала, позвони только еще раз. Алло? Алло. Да-да. Детка, ты в жопу трахаешься? А? Слушаю. А ну отвечать, быстро! Быстро отвечать, я говорю! Говорю. Хуепутала, сука, бздишь нахуй, да, когда страшно? Алло? Хуепутала, сука, бздишь нахуй, да, когда страшно? А чё ты обоссался сразу, как только мужской голос-то услышал? Чё ты обоссался-то? Да? Сразу перестал. Козёл. Рот хочешь? Да. Здравствуйте. Бродяга Байкалу подходит, рыбалка... Опять запела! Это я знаю песню, другую пою, это я знаю. Да! Бродяга Байкалу... Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня все чисто. Алло? Да. Я пизду свою мою, жопу тоже мою. О Боге думать надо. Алло. Я пизду свою мою, жопу тоже мою. Чё ты моешь? У меня все чисто. Ну и чего? Ебал, что ли, бабушку? А? Тебя ебал бабушку? Да. Да нет, вроде. Я как-нибудь ей подскажу, когда она начнет вот таким матом ругать. Кто? Я классно училась. Майла, вообще мне грех это говорить, а я вот говорю. Так, грех. А зачем ты грешишь-то? Ой, я прям не знаю даже. Не знаю что. Ну говорите толком, придурки. Ты на Николахе залечилась? Да. А когда лечилась-то? Сейчас я прямо прыгну и выключу. Выключи чего? Я сережку потеряла. Сережку? Мне вот я пылесосу пол, и мне покой не даешь. Вот звонок. Я тебе покой не даю? Да. Понял. У тебя гуси улетели, подруга. Ты ладно, вешай трубку. Ну вы же можете разобраться, господи, наконец-то концов. Да я понял, что у тебя гуси улетели. Давай трубку вешай, успокойся, все нормально. Это бабушка твоя, которая вчера... Да. Убери руку от телефона, падла ты ебаная. Иди, падла, блядь, работай. У тебя тоже обострение, как у твоего ебаря? Да. И чего? А ты не думаешь, что сейчас участковый придет? Я уже вызвала. Козлина! Ты думаешь, чего? Все дураки? Не просчитаем, где ты живешь? Да. Да. Тебе что, скучно? Или тебя уже выебли? Тебя выебли или не доебли? Ты приходи! Зачем? Я участкового вызвала. Обострение весеннее. Вот. Я вижу, что у тебя это весеннее обострение. Я сейчас вызову, блядь, не только ментов, но, блядь, и этот, санитаров. Кому? Себе? Ты чего звонишь-то? Ты куда звонишь? Ты знаешь, куда ты звонишь? И кому Козлина. Ты звонишь? Ты скажи, кому ты звонишь? Ты мне объясни. Телефон ебаная. Ты скажи, кому ты звонишь? Ты Ты думаешь, я дура, что ли? Я тебе звоню. По-моему, да. Ты мне звонишь. Да. И чего? А зачем ты мне звонишь? А тебя ебет. Завтра у тебя руки отсохнут. Вот. Алло. Алло. Слушаю. А кто это говорит? Да вы куда звоните? Слушай, ну это Маша. Я говорю, вы куда звоните? Это говорит с тобой. Я говорю, куда звоните? Кому? А кто ж мне звонит? Вот кто. Еще раз сюда позвонишь? Поговорим в другом месте. Давай, Господь Бог, тебе здоровья. Ты что, не поняла? Нет, я сейчас рядом приеду, нахуй, если я запрячу вас опять в психушку, бля, и будете там сидеть нахер. Кто к нам звонит? Я что-то не понял, ты что, тупая, что ли, бля, а? К кому? Ну, вы нам звоните. Я, ёб твою мать, тебе сказал, не звони на этот номер больше, или сейчас в милицию упечу. Такое у меня. Что, непонятно сказано, что ли? Я не буду приходить. Положила трубку нахуй, ёбку мать. А придёт милиция. Я сейчас приеду, блядь. То, что будете сидеть неделю у меня там в камере, что нахуй. Что такое, а? Ну ладно, а Тамаре скажут. Я тебе, блядь, скажу нахуй, ёб твою мать. Скажешь, ты знаешь, нахуй. Что сегодня ругаться. Ну, номер набирай Бог. Неправильно. Ты знаешь, что сегодня ругаться Бог не велит. Знаешь чего? Еще раз позвонишь сюда, я сказал, в камеру сейчас запрячу нахуй. Это небольшой праздник. Мать Благородицы. Язык в жопу убери. И этот номер забудь. Да. Ну что, посмеемся, что ли? Я что-то не понял, вот. Блядь. А? Или ты тупая, вот что ли? Вот что вы перепутали. Не знаю, кому вы звоните уже пятый раз. Я, бля, никому не звоню. Это ты звонишь, сука. Еще раз позвонишь? Еще раз позвонишь. Я тебе говорю, бля, еще раз позвонишь, нахуй. Я тебе пиздец будет тебе сейчас, нахуй. Вот еще раз у меня трубка зазвонит, блядь. Поедешь в милицию, нахуй. Вы на квартиру попали. Ты что, издеваешься, что ли, надо мной, а? Я что-то не понял, нахуй. А? Ну, пустите, палка. Я что говорю, бля, ты что, издеваешься, что ли, нахуй? А? Ты русских слов не понимаешь? Ты да куда звонишь, а? Не пускает. Я говорю, куда звонишь? К кому? Ну, вы нам звоните. Чего? Какой раз уже звонишь? У тебя что, крыша, что ли, поехала, бля, а? Зато я не знаю, кто звонит. Вы где живете-то? Вы разговариваете именно. Я говорю, вы где живете-то? Не, ну ты ж не знаешь, где я живу. Я говорю, вы где живете-то? Нет, ты ж не знаешь, где я живу. Я говорю, где живете? А где ты живешь? Я сейчас, нахуй, участкового вызываю, нахуй, ёпта, пиздец, бля, ёпта. Номер проверяем, бля, и приезжаю к вам, нахуй. Ну, я не знаю, как... И будешь, блядь, там сидеть у нас долго-долго и упорно, бля, ёпта и мать. Ты что, дура, что ли, бля, а? Я отвечаю, а не звоню. Чего ты? Сколько нам звонить? Ты чё набираешь мой номер-то, я не понимаю. Ты чё, блядь, тут тупишь-то нахрен? По какому вопросу ты звонишь нам? Хуя, блядь, пиздец, ёпта. Ты заебала уже нахуй, ёпта. А кто ж мне звонит? Вот кто. Я чё, там крыша поехала, что ли? Нет, где ты, вот кому ты звонишь? Скажи, пожалуйста. Это ты мне звонишь, а не я тебе. Корова, блядь! Ладно, что? Чё, чё-то, блядь? Чё, терпение, что ли, испытываешь, или чего? Слушай. Так она сейчас закончится у меня, нахуй, ёб твою мать. Саня, говорят, что ну омыться. Я говорю, у меня сейчас закончится терпение-то нахуй. Трубку повесила. Кому? Куда? В пизду себе, бля, ёптую мать. Алло? Алло. Да? Детка, ты в жопу трахаешься? А? Ты, мать, охуел, хочешь... что ли? А? Ты, мать, говорю, охуел? А ну отвечать, быстро! Быстро отвечать, говорю! Алло? Вот хочешь? А? Алло? В рот хочешь? А вы куда звоните? Алло? Ты не отвечай вопросом на вопрос! Хуепутала, блядь! Надо ли буквы пошли и ложи телефон. Сейчас... А? Когда набираешь номер, внимательнее нажимай на кнопочки. Хуя путала, сука. Здесь нахуй, да, когда страшно, блядь? Сейчас я тебя так заебеню, тебе мало не покажется, понял? Да пидорас ты вонючий, понял? Да, а ты кто? Я пидорас твой. Да, порядочный тебе. Прохурила, все, больше не звони, иначе сейчас милиция приедет, понял? Да потому что ты свинина ебаная, да. Понял? Ты хочешь, чтобы милиция приехала? Что такое, мужик? Ответь мне на интерес. Ты какой ты мужик? Панано хуево. Мужик, мужик, это, блядь. Животное ты ебучее. А где баба твоя? Че не звонит? А? Козла дурит. Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Да. Алло. Алло. Да-да. А кто это говорит? А кого вам надо? Как вас зовут? Анна. Слушай, ну это Маша звонит тебе, это, говорит с тобой. Какая Маша? А кто мне звонит? Вот кто. Ничего не понимаю. Да-да, кто вам звонит? Нет, я вам не звоню. Вот кому ты звонишь? Скажи, пожалуйста. Куда я звоню? К Костроме? По какому вопросу ты звонишь нам? Не знаю, не понимаю. Вы загадка как-то говорите. Мало ли я кому звоню. Ну что ты звонишь нам? Кому вам именно? Кто к нам звонит? Ничего не понимаю. Кто вам звонит? Я не понимаю, чего вы говорите. Я отвечаю, а не звоню. А я не звонила вам. Вы мне звонили. Я трубку беру. Я не звонила. Еще раз позвонишь? Еще раз позвонишь. Узнаем номер, и через милиция приедет к вам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Вы что, с ума сошли, что ли? Я вам не звонила. Я не буду приходить. А придет милиция к вам. Ну, спасибо, пускай приходит. Такое убежище, что больше некуда. Алло. Алло. Да. Да. Все. Алло. Алло. Ай. А кто это говорит? Это Света. А вам кого нужно? Слушаю. А вам кого, говорю, нужно? Нет, где ты? Вот кому ты звонишь? Скажи, пожалуйста. Это вы мне позвонили. Я отвечаю, а не звоню. Ну, если отвечаете, то я вам не звоню, я вас не знаю. Кому ты звонишь? Понятно. Да? Кому ты звонишь? Да это вы мне звоните. Кому? Да вы нам звоните. Так вы же мне только сейчас снова позвонили. Еще раз позвонишь, еще раз позвонишь. Узнаем номер и через да ради бога, милиция ну, приедет к вам. Пожалуйста, но только милиция-то увидит, кто к кому позвонил. Я не буду вы... приходить. Так а придет милиция к вам. Такое что больше некуда. Извините, вы дома одна сейчас находитесь? Да. Вот если бы был кто-то, тот бы человек подтвердил вам, кто звонит, вы мне или я вам. Вот. Так что же вы больше не набирайте номер. Вы больше номер не набирайте наш и не звоните нам. С кем вы разговариваете именно? Алло. Алло. Алло. Детка, ты в жопу трахаешься? А? Чё хуйню донесёшь? Скажи честно, был, блядь, секс с мужчиной? Ну, опыт. Я не говорю, что постоянно. Ты чё, ебанутый, что ли? Ты не отвечай вопросом на вопрос. Нахуй пошёл. Приезжай, отвечу, шлюха. Приезжай. Алло. Хуепутала, сука. Бздишь нахуй, да, когда страшно, блядь? Ты, бля, куда звонишь, ты ебло ебаное, блядь? Где ты живешь? В каком свинарнике? Ты пидорас. Чё ты хочешь-то, чмошник ебаный, блядь? Мы к тебе обращаемся. Чего ты обращаешься-то, ну? Отиться хочешь? По тузику лупануться, а? Чего? Гнида ты кто такой-то, ебаный уебок, блядь? Да пошел ты нахуй, понял? Давай! Максимум сутки двое к тебе зайдут, чайку попить. Давай, заходи, прямо сегодня, что давай. Что такое, мужик? Ответь мне на интерес. Иди нахуй, говорю, давай, заходи, я жду тебя, ёпты. Ах, что такое, мужик? Скажи мне, ёпты. Так что ты хуйню за такую упоряешь? Говорю, давай, где подходи, жду. А что такое, что ты так наезжаешь? Да, бля, я жду тебя, ёбаный урод, давай, подходи, я сейчас тебе... Покажу, что такое мужик там, еще чего. Давай, фамилия, имя, отчество. Да нахуй тебе мое фамилия, имя, отчество. Ты к моему подъезду подойди, я сейчас сам выйду. Фамилия, имя, отчество, ты, дядя пес. Че ты несешь-то, дебил? Ты, блядь, ко мне зайти хотел, давай, я жду тебя. Мужик, это, блядь, опора воровского хода. И фундамент да прикрутого мира, там, если блядь, ты знаешь. Никто ты там, давай не подходи. Знаю. Я тебе поясняю, блядь. Ну, перха поясняй. Ты, блядь, ёбана в рот. Давай, приходи, чё ты? Дрочи ты. Мне мозги-то ебать, боже. Дядя мразь. Так чё, приходи, ёбты, ты сказал, я сейчас приду, давай, я жду. Я тебе на твой интерес ответил. И задаю тебе встречный вопрос. Если ты понятия не имеешь о этих вещах, о порядочности, об арестантах, о тюрьме, о укладе. Чего ты задаешь такие вопросы? Чего ты интересы такие проявляешь? Ты что, хоть хуйню-то какую несешь? Ты, может, путаешь, нет? Замороз двойной спрос. Ты что, охуел? Ты из Никольского звонишь, что ли? Я понять не могу. За слова цепляются только те, кто на параше сидят. Да, блядь, у тебя какой-то говор-то вообще пизданутый, непонятный, но... Завали ебало, ты пидор, нахуй, я тебе наебало кончить, ты хуесос. Заткнись, нахуй. Ты что, ты меня затыкаешься? Я говорю, ты, может, номером ошибся, нет? Хуепутала, сука, бздишь, нахуй, да, когда страшно, блядь? Да хули бздеть-то, давай приезжай, я ебало тебя сейчас сломаю просто и все, ебни. Закрой рот, родная, сядь вон туда. Ты меня затыкаешься, ебало, блядь. Мужики, поговорим. Что ты хочешь-то, объясни. Иди, сука, спать, от мама тебя, сука, заругает. Блядь, ебаный хохол, на. Как? Хохол, говорю, ты ебаный, ёпта, у тебя говор-то хохлядский. Куда вы звоните? Пизду мы звоним. Да. Давай, Господь Бог, тебе здоровья. И, слушай, я вот схожу сейчас на почту и узнаю, кто мне звонит. Такое улепить, что больше некуда. Алло. Это вам звонит с Костромы. Вы на квартиру попали. А это с Костромы звонит. Зато я не знаю, кто звонит. С Костромы. Тамара? Нет, с Костромы звонит. Петровна? Да. Куда вы звоните? А кто это говорит? Куда вы звоните? Нет, где ты, вот кому ты звонишь? Скажи, пожалуйста. Это не я звоню, это ты, дебилка, звонишь. А кто мне звонит? Вот кто. Кому ты звонишь? Ну, что ты звонишь нам? Вот. Какой раз уже звонишь? Звоните уже пятый раз к нам звоните. Алло. Сходи на почту. Куда вы звоните? Вы на квартиру купали. В Москву звоним. А я не знаю, кому ты звонишь. Вот. В Москву звоним мы. А где ты живешь? А где ты? Я ж не знаю. Не, ну ты ж не знаешь, где я живу. Ну, ты мне звонишь тогда. Кому? Вы нам звоните? Да. Не ищи дураков. Вот. Да. Не ищи дураков. Ну, пустите, палка. Да. А дальше яйца не пускает. Ну, пустите, палка. Да. Алло. Слышь, что? А тебя утром нахуй никто не посылал. Куда звоните вообще? Вы понимаете, куда вы звоните? Тебя утром нахуй никто не посылал. Девочка, ты что, родная? Хуй, а что, блядь? Ты дебилка, я тебя сейчас вычислю, блядь, привет в рот на в суд, блядь, дебилка ебучая, блядь. Кого твоя, закрыл, блядь? Давай наряд поэтому. Ну, смотри, я тебя сейчас пробью, мразь, блядь. Ебало, закрыл, пидорас. Алло. Алло. Да-да, слушай. Слышь, что? А тебя утром нахуй никто не посылал. Чего, блин? Тебя утром Янка, нахуй никто чё, не посылал. Тебя утром нахуй никто не посылал. Я тебе сейчас как пошлю, мало не покажется. Кого твою? Закрыл, блядь! Нормально разговариваю, ты чё, блин? Ебало, закрыл, пидорас! Сучка, блядь, закрыл. Ты бутин ебаный, страдалец ёбаный! Ну, ты чё заткнулся, блядь, вот? Что ты говоришь, прости, блин? Какой-то ты вообще не русский. Честное слово тебе говорю, ё-моё, не попадите в чью это... Ты сюда не заедешь, Яна. Ты чурка, ущербная! Вот ты видишь, ты сюда не заедешь, я тебе сказал. Подойдешь ко мне, со мной разговаривать будешь. Рот вот такой-то, а то я тебе голову да, оторву, я тебе придурок, сделаю, отшибли! Все, давай, короче, там, разговаривать тоже. Алло. Слышь, что? А тебя утром нахуй никто не посылал? Меня? Посылали два раза. Очень да? Приятно даже. Ну а третий раз почему не посылаете? Иди нахуй. До свидания. Алло. Алло. Да. Ариса? Алло. Алло, кто это? Слушай, ну это Маша звонит тебе, это, говорит с тобой. Маша? Марья Сергеевна? Да. Ой, умница моя, позвонила, как хорошо. У тебя телевизор-то есть? А дальше яйца не пускает. Ну, пустите, палка. Кто это звонит-то? Давай, Господь Бог, тебе здоровый. Да. Слушай, ты пиздотья! Не звони мне больше, я телефон жду с Москвы. Дура! Ну. Да. Дура! По какому вопросу ты звонишь нам? Какое твое собачье дело? Куда вы звоните? Да. А отвали ты от меня. Ненормальная. Вы звоните нам. Ты знаешь, что сегодня ругаться Бог не велит. Я хочу тебе сказать, что ты ко мне привязался. Это небольшой праздник. Об этом я знаю. Что не грешно мыться, грешно работать. А я не работаю, я сижу телевизор смотрю. Как вас зовут? Какое твое дело? Шариса? Как меня зовут? Я тебе нахрен не нужна, а ты мне тем более. Я жду человека порядочного, ответственного, телефон жду, сижу. Ох, а ты вот мне мандавор, ты садишь у голову, бьешь. Дура ты, ненормальный дурак, кто ты есть? Что ты звонишь нам? Шалопай! О, закатилась. А ты знаешь, что смех без причины? Это говорит за то, что ты дурак набитый. Не знаю. Как хочешь. Знаешь ты, не знаешь. Я прошу тебе, как человека, освободи меня, дай я дождусь телефона. А потом бреши со мной сколько хочешь. А кто мне звонит? Вот кто. Да я тебе не звоню, нахер ты мне нужна? Нет, где ты, вот кому ты звонишь? Покажешь на мандей, как заходишь налево, пошла ты! Шалава! Папа Карло. Да. А я твой Буратино. А я сейчас приду. Ну что ж, приходи. Давай. Послушай. Да, ты меня говори. Слышишь? Да, говори. Ты меня слышишь? Да. А? Ты меня слышишь? Слушай, ослик! Ослик! В трусах, без трусов. В трусах, без трусов. Ослик! В трусах. Ты меня слышишь? Да, слушай. Придурок до потери трудоспособности. Все, все дырочки проверил свои. Ой, господи, кто ж тебе сгородил? Девочки, ну хватит вам уебываться, блядь. Да ты кого? Алло. Алло. Да? Алло, говорю. Алло. Я говорю, алло. Кто алло. Это? Я пизду свою мою, жопу тоже мою. А? Так мою. Вот так, вы куда да. Звоните? Вы куда звоните? Да. Бабушка, бабушка, бабушка, хуябушка вот. Вы куда звоните? Что вы мямлите? Куда звонишь? Я классно училась. Вообще мне грех это говорить, а я вот говорю. Так вы звоните не туда, куда надо. Я никогда никуда не звоню, я в месяц раз хожу в банк и все. Вот ты сейчас кому звонишь? Ты я в банк звоню. Но вы же можете разобраться, господи, наконец-то концов. Да это не банк. Это квартира частная. Да. Ты еще в милицию пойдешь из-за этого, что ты меня беспокоишь. Женщина, вы набираете правильно номер, куда вам надо. Я не знаю, кто-то сделал телефон мой наоборот. Вы в милицию позвоните, и пусть разберутся. Никуда я звонить не буду, но ты больше на этот номер не звони. Я тебя не знаю, и ты меня тоже. Это бабушка твоя, которая вчера звонила? Матерком никаких... ругалась, а потом еще начала. Женщина. Бабушку корми, пои, пой, лилей, жалей. Вы звоните куда? Я не знаю, что пристали вот эти все. Кто пристал? Я классно училась. Вообще мне грех это говорить, а я вот говорю. Ты набирай, ну, правильно номер набирай. Хватит, я звоню, а вас компьютером включают. Я не знаю, с чем ты там включаешься. Я разве звоню вот. Тебе? Звонишь, у меня звонит телефон. Я плачу по 4050 и все. Ты по какому номеру ты звонишь? Ой, я прям не знаю даже. Так вот, надо знать, куда ты звонишь, ну. Ты я в банк тебе... звоню. Ну вы же можете разобраться, господи, наконец-то концов. Какой... Женщина. Какой банк? Ну, мила моя, это частный дом, частная квартира. Придурки! Кто? И мне надоел уже ваши звонки. Мне полный день уже звоните и звоните. Мне нужен телефон. Никто тебе не звонит. Набирай правильный номер. Сюда больше не звони. Да? Да. Женщина, вы по какому номеру звоните? Ой-ой-ой-ой-ой. Есть? А? Это Шилка. Ой, с умой на плечах. Тебе весело? Да. А зачем ты мне звонишь? Ты внизу на первом этаже. Да какой этаж? Это деревня. Банк. Хуянг банк. Банк. Никакого банка здесь нет. И я встаю, наверное. Никакого банка здесь нет. Набирай, ну говорите толком. Ты больше сюда не звони. Бабушку это... корми, пои, пой, лилей, жалей. Алло. Я уже старенький человек, зачем ты это говоришь? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Старенький человек, с вами тоже старенький человек разговаривал. Ой-ой-ой-ой-ой, есть? Что? Бродяга Байкалу подходит, рыбацкую про родину, кто-то ой поет. И жопу моют в ванне. А? И вот звонит. Алло, здравствуйте. Что вам? Что вы хотели? Я пизду свою мою, жопу тоже мою. Вы можете любые гениталии мыть. Что? А вы зачем звоните? А почему? Что? Почему? Почему вы можете мыть? Можете не мыть, мне в принципе все равно. Да! Да? Кто это? Человек в первую очередь. Что вы мямлите? Придурки! Охереть. Матерят. Я сейчас бабушка позвоню... Бабушка вас ругает, будь здоров, как. Я сейчас позвоню в Ростелеком, узнаю ваш номер, и, наверное, я заеду к вам в гости, да? Это бабушка твоя, которая вчера звонила. Матерком ругалась, ругалась, а потом еще начала. Какая моя бабушка матерком звонила, матерком ругалась? Расскажите мне. Я как-нибудь ей и подскажу, когда она начнет вот такими матом ругать. Вы скажите, вы сейчас, наверное, прекратите сюда звонить, да? А то я, наверное, сделаю как то, что я обещал. Мне вот я пылесосу пол, и мне покой не даешь. Вот звонок. В каком смысле покой не даем? Это вы звоните сюда. Ой, я прям не знаю даже. Я разве звоню тебе? Вы мне звоните? Я вас слушаю. Я не звонила. Как не звонили? Ты я в банк звоню. Ну вы же можете разобраться, господи, наконец-то концов. В какой банк вы звоните? Банк. Конкретный. Тинькофф. Какой банк? А? Сбербанк, ВТБ. Как? Ну, Сбербанк, ВТБ, Ренессанс, Конфиденсбанк, Хоум Кредит. Куда вы звоните конкретней? Я сейчас уже спать собралась ложиться. Ну, спокойной ночи вам. Внук бабки? Какая разница? Как? Какая разница? Я ее не знаю. Всего доброго, до свидания.